Солнце зашло, и серый от сумерек улиц Лушана неумолимо накрывал ночной полог. «Ну и чудак тебе попался?» Только ответил равнодушно Уэй на рассказ Ниним. Девушка скосила на него взгляд. «А ты нисколько не удивлен. Мы на родине самой распространенной религии Наварна. Своих юродивых здесь пруд-пруди. К тому же ты не пострадала. Меня больше волнует разговор Флани и Филита». «Не сказала бы, что их пруд-пруди. В общем, меня тоже беспокоит дело с Патрией». «Я понимаю намерения Филита, и как все так обернулось. Но ума не приложу, что с этим делать». «Да, дело не из легких, но сейчас лучше сосредоточиться на другом». Указала Ниним вперед. Они стояли около заброшенного особняка, который Фламейка изучала этим утром. Именно здесь у Уэйна, Тигриса и их неназванного друга намечена встреча. «Бесспорно, это не менее важно», — признал юноша. «Мы ждали вас», — донёсся голос Фушта. Тусклый серебристый свет луны очертил лицо мужчины. «Где принц Тигрис?» «В особняке с еще одним гостем», — ответил слуга. «Его высочество настаивает, чтобы вы оставили стражу снаружи». Ниним помрачнела, но Уэйн вытянул руку. «Идёт, веди меня». Оставив девушку хмуриться, принц в сопровождении вошел в здание. Внутри оказалось мрачно, ни одна свеча не освещала обветшалые комнаты, и лишь призрачные лучи ночного светила, что пробивались сквозь окна и трещины, робко прогоняли мглу. Главных же героев этого вечера нигде не было. «Принц Тигрис?» — позвал Уэйн в темноту. Ответ пришел спустя секунду откуда-то сверху. «Приветствую, принц Уэйн!» Регент поднял взгляд и увидел антресоль. Вот из-за ограды второго этажа показался уже сам Тигрис. «Что вы там делаете?» — спросил Уэйн. «Наш общий друг чуточку упрямится. Переговоры в самом разгаре». «Переговоры? О чем? «Мы с вами на одной волне, принц Уэйн. Но нашему другу не занимать в осторожности». «Хотите сказать, еще ни о чем с ним не договорились?» «Что вы? Он же здесь. Просто нужно чуточку подтолкнуть. Одну минуту, пожалуйста, скоро мы к вам выйдем». Пообещал Тигрис и исчез, словно избегал ворчания, что Уэйн готовился выплеснуть. Парень снова очутился один в темноте, и иного выбора, кроме как ждать, сгорая от недовольства, у него не осталось. Через какое-то время послышался шум. «А?» Лишь Уэйн поднял голову, тут же нечто врезалось в свисающую с потолка ржавую люстру. Не успел принц опомниться, как та со страшным грохотом рухнула прямо у него перед носом. Звякнули цепи, во все стороны разлетелись осколки хрусталя, сверкая в ночном свете подобно звездам. Пыль села, и Уэйн ошеломленно распахнул глаза. На упавшей люстре лежал Тигрис. «Принц Тигрис, что с вами?» Тут же подбежал юноша и поднял его за плечи. Но застыл, руки покрылись кровью. Несмотря на тьму, Уэйн увидел, как черная в мерклом блеске луны кровь окрашивала одежду иерарха, точно его поглощала ночь. Тигрис мертв, пал либо от рваной раны на шее, либо от кинжала, что торчало из сердца со спины. Руки держались за грудь, глаза покинула жизнь, теперь он лишь безмолвный труп. Тишину разорвал гулкий нарастающий топот. «Ваше высочество!» — выкрикнула Ниним. «Что случилось?» На шум в особняк влетели Ниним и Фушта, а увидев лежавшего на земле Тигриса, на мгновение изумленно застыли и бросились к хозяевам. «Вы не ранены?» Тут же обеспокоилась девушка Уэйна. «Ваше высочество!» — побледнел Фушта. «Что с вами?» На лице одной отразилось облегчение, другого — ужас. «Что произошло? Почему он?» С дрожью заговорил мужчина, вскоре горе и растерянность сменила ярость. «Принц Уэйн, что вы натворили?» По-другому и быть не могло, и тем не менее Уэйн покачал головой. «Попридержи коней. Я не знаю, что произошло». «Как это не знаете? Его высочество мертв, и вы говорите, что ничего не знаете?» Фушта приблизился, когда между ним и принцем стало Ниним. На её лбу проступила испарина. «Прошу, не приближайтесь к его высочеству, иначе я буду вынуждена применить силу». «Знаю свое место, женщина! Принц Уэйн, отвечайте! Что произошло? Это вы его убили?» «Отойдите, ваше высочество. Господин Фушта, еще один шаг, и я расценю это как угрозу». «Хватит!» — крикнул обоим Уэйн. «Сейчас не время для... не двигаться!» Неожиданно рявкнули со стороны входа. Все трое обернулись, в особняк под звон доспехов ворвались несколько десятков вооруженных до зубов человек. Явно не бандиты. «Именем Лушана!» — выкрикнул один. «Мы получили сообщение, что здесь замечены подозрительные люди. Выполнять приказы — Сопротивление бесполезно! Сперва тайная встреча, затем внезапная кончина Тигриса, и в довершение Лушанская стража точно по расписанию. В затруднении размышлял Уэйн. Все это неспроста. Только его посетила подобная мысль, принц сразу скомандовал. «Ниним, сюда!» Бросила она и побежала вглубь особняка, сразу поняв его намерение. Парень кинулся следом, им в спину донеслись крики Фушты и стражи. «Что вы делаете? Стойте! Вам не уйти! За ними!» «Что за чертовщина?» – негодовал Уэйн. «Тебя обставили». «Да как пить дать?» Если Уэйн и Ниним все-таки угодили в ловушку, то нужно бежать. Правда, положение ухудшится при любом раскладе. Принц на бегу расплылся в кичливой ухмылке. «Уж не знаю, кто дергает за ниточки, но я с ним расквитаюсь. Помяните мое слово!» Никто объявлений не давал, но слухи в мгновение ока расползлись по Лушану. Иерарх Тигрис убит. Кто? Как? Зачем? В одночасье праздничное настроение от скорого консистория в городе сменили угрюмость и страх. Нашлись и те, кто смеялся в ответ на сплетни. Однако в тот же день ворота древней столицы закрылись, а особняки иерархов окружила стража. Тогда и остальные признали, что-то случилось. Вскоре молва о смерти Тигриса от рук Уэйна дошло и до самих иерархов. Торчейла услышала об этом от одного из слуг, и не теряя времени отправилась к Грюеру. Торопливый стук каблуков с эхом разносился по залитому утренними лучами коридору. «Пожалуйста, молви, что с её не так?» Тревожно пробормотала Торчейла себе под нос и на ходу распахнула дверь, врываясь в кабинет отца. «Папенька, у меня зело страшная весть. Принц Тигрис представился и глаголит сию вина принца Уэйна». «Знаю, он сам мне сказал». Отозвался Грюер из-за стола и поприветствовал дочку тонкой улыбкой. «Как это?» Опешила она и только потом заметила в кресле еще одного человека. А узнав его, всплеснула руками. «Принц Уэйн?» «О, принцесса Торчейла! Вот так совпадение!» Перед ней сидел никто иной, как сам Уэйн Салем Арбалест. «Что еще за совпадение?» Негодовала девушка. «Весь Лушан ищет тебя за убиение иерарха, а ты сидишь здесь спокойно. Отчего к нам явился?» «Юный принц пришел ночью в поисках убежища. Назвал это расплатой за одну мою вольность. Я согласился, не имея ни малейшего представления, от чего он прячется», объяснил Грюер, когда увидел в глазах Торчейлы недоумение, затем повернулся к Уэйну. «И кто бы подумал, что вы попадете в такую переделку? Знаю я, до порога бы не подпустил». Принц сверкнул улыбкой. «Должники, лучшие друзья». «Ха, знакомство с вами кого угодно в могилу сведет», отсмеялся король. «Так что? Ваше круг дело. Исключено». Грюер скучающе поднял взгляд к потолку. «Я-то думал, вы решили избавиться от Тигриса сейчас, раз в будущем вам все равно быть врагами. Я не столь кровожаден». «Да ну, не вы ли пустили кровь королю Ардаласу? Сильное обвинение. Помнится, в коварении убийцы признали Леверта». Уэйн и Грюер болтали непринужденно, и все же в комнате витало напряжение. «Если принц Уэйн не отправлял принца Тигриса в мир иной, то кто?» Вмешалась Торчейла. «Отличный вопрос. Сдается, это тот самый третий». Всего было трое. Уэйн, тот, кто стал жертвой, и неизвестный третий. Логично предположить, что именно он и есть убийца. «И кто бы это мог быть?» Задумчиво произнес Уэйн. Грюер напротив проворчал. «Так и не узнали?» «Нет, но судя по тому, как вел себя принц Тигрис, он был в том заброшенном особняке». «Всё путаней и путаней», — прокомментировал король. «Вы вольны оставаться здесь, юный принц, но не задерживайтесь. Мне донесли, что консистории принесли на пару дней. Если не найдете убийцу прежде, то им стану я». «Вот именно». Иерарх погиб перед самым консисторием в Святом Граде. Если церковь ничего не предпримет, то родина Тигриса, Виланция, выйдет из ее лона или даже пойдет войной. Патриарший престол обязан найти козла отпущения, чтобы погасить тлеющие угольки, и проще обвинить Уэйна, на которого и падают все подозрения. Объявив регента Натри убийцей, апостольский дворец сделает королевство мишенью. Положение принца незавидное. И вдвойне оно хуже, потому что у юноши в запасе всего пара дней. «Позвольте навести некоторые справки», — начал Уэйн. «Принц Тигрис часом никому не насолил в Синоде». Грюер выразительно кивнул. «О, это пожалуйста». Принц Тигрис был на ножах с королем Фалькасом Мирославом. пограничных стычках тот потерял много солдат. Не заладилось у покойного иерарха и с консулом Агата из Альбецкой лиги. В последнее время они сильно отдалились. Также поговаривают, что он вел тайную переписку с королем Ван Хелио, который невысокого мнения о герцоге Стиле. Вот так аппетит. Внутренний зверь принца Тигриса. Амбиции, что он даже не старался удержать в узде. Лично я готовился вечность наблюдать за ним. Хохотнул Грюер. Иерархи связаны друг с другом. Консул Агата использует левитианскую веру как способ удержать лигу в руках, а сам грызется с апостольским дворцом. Мирослав везде встречает неприятие. Его отец, в отличие от отпрыска, снискал славу достойного государя. Знаете, когда-то и у Солжеста с Ван Хелио были сердечные отношения. Со стороны Святейший Синод выглядел как единое целое. На деле же все в нем стремились перегрызть оппоненту глотку. Грюер утверждал, что именно это и значит быть иерархом. «Будет непросто», — заключил Уэйн. Король словно прочел его мысли. «Спешу напомнить, иной помощи помимо укрывательства вы от меня не дождетесь. А как насчет уговора? Только если предложите мне что-то весьма ценное взамен. Даже мне не доставит удовольствия тащить золото на тонущий корабль. И что бы это могло быть?» Грюер подумал пару секунд, а затем глянул на Дарчейлу. «Брак с моей любимой дочуркой. Что скажете? Забудем наш разговор». Король с трудом сдержал смех, а девушка вперила принца взглядом. «Я вам столь ненавистна?» «Отнюдь. Мне такой тесть даром не нужен». Не выдержав, Грюер хлопнул себя по пузу и залился хохотом. «Отныне ты мой главный враг, папенька!» — фыркнула Торчейла. «Забавно наблюдать, как молодежь проходит испытания невзгоды, но нет лучшего наслаждения, чем пройти их самому. Ну же, Торчейла, я всегда к твоим услугам!» Уэйн посмотрел на шуточное противостояние дочери с отцом и перевел взгляд на город за окном. «Любопытно, сколько улик я соберу за назначенный срок?» — подумал он. Все зависело от его сердца, которое втайне прямо сейчас сновало по улицам Лушана.